Дэвид, я рассчитываю, что вы согласитесь работать в одиночку, то есть будете нести личную ответственность за все. Вы будете располагать полной свободой, чтобы подбирать опытных людей, присутствие которых рядом сочтете необходимым. Но вы один, только вы, будете знать мою фамилию, будете знать, что за всеми фирмами, под чьим прикрытием я действую, стою я. Я, разумеется, готов вас финансировать. У меня нет такой проблемы, и вам это известно. Сетиньяст отхлебнул остывшего чаю и спросил. И вы будете единственным моим клиентом? Исключительным? Не обязательно. Но я должен обладать приоритетом над всеми. Я рассчитываю загружать вас таким количеством работы, что вам даже в голову не придет подыскивать себе других клиентов. Вы по-прежнему намерены работать совершенно анонимно? О, Господи, мне даже неизвестно, чем вы занимаетесь. Я не знаю, почему такой человек, как Дэвид Фэллоуз, питает к вам столь громадное доверие. В конце концов, вы можете оказаться одним из представителей мафии. Рэп улыбнулся. «Не правда ли эта идея часто приходила вам в голову?» «Да», — признался Сеттингяс. «Принимайте мои предложения, и я посвящу вас во все мои нынешние и будущие дела». «Значит, вы до такой степени доверяете мне?» «Доверяю в той мере, в какой обычно доверяют человеку. Ведь мы с вами встречаемся много месяцев». По 3 часа каждую неделю. На лице Рэба опять появилась улыбка. И я снова навел о вас справки. Даже так? Да, так. Его серые глаза пронизывали Сеттиньяза насквозь. Дэвид, с финансовой точки зрения я никогда не иду на риск, если у меня нет средств его избежать. Но работа с вами особо большого риска не представляет. Вы принимаете мое предложение? Я об этом совсем не думал, с полной искренностью признавался Сеттиньяс. Затем он переспросил, к чему эта полная анонимность? Этот ваш наряд? Я ненавижу эту чертову сумку. А мне она нравится, сказал Рэп, улыбаясь. Я не испытываю никакого желания видеть свои фотографии в газетах, так же, как я не желаю иметь дом или что-либо другое в том же роде. Вы стоите немало миллионов долларов. Это в 23 года. Ну, принимайте мое предложение. Сеттиньяс встал, прошелся немного по холлу отеля «Альгонкин» и снова сел. Вы просто невыносимы. «Давно ли вы встречались с Джорджем Тарасом?» «Давным-давно. Но 2 раза говорил по телефону. Он вам по-прежнему ничего не сказал?» «Что сказал?» «Вы мне уже задавали этот вопрос, и я не понимаю, куда вы клоните». Климрад вытащил свой паспорт. «Он фальшивый. Я заказал его в Аргентине, он мне стоит 1000 долларов. «Теперь я понимаю вашу боязнь всякого publicity», — заметил Сеттиньяс с ехидством, на какое только и был способен. «Это не единственная причина, даже не истинная причина. Я мог бы все уладить в несколько дней. Речь идет о другом, и вы должны были бы это понимать. Идите к черту. Дэвид, есть еще одна тема, о которой вам страшно хочется со мной поговорить. Вот уже несколько недель и месяцев я имею в виду вашу свояченицу». Установилась тишина. Климрад разглядывал потолок. «Думаю, что ваша супруга тоже сгорает от любопытства. Несомненно, в гораздо большей степени, чем вы. Я отвечу на незаданный вами вопрос. Я вижу, с Чармен довольно часто, мы даже не раз путешествовали вместе.